Слушаю вас. Здравствуйте. Алло, я слушаю вас. Вячеслав, здравствуйте. Алло. Представьтесь, кто? Это? Да. Вальдемар. Что надо, Вальдемар? Мне вот два вопросика буквально к вам. Что-что? Два вопроса к вам. Не понял. У меня к вам два вопроса. Ну, давай сразу. Первый. Как часто вы общаетесь со своими детьми и почему вы живете один? А вот второй... Я живу не один, вот сейчас со мной человечек, тут еще второй, трое нас здесь. А кто? И потом каждому, извините за выражение, встречному отвечать что-то я не намерен. Слава, приходи, приходи, заплати за интервью, я тебе расскажу все. Слава, ты же, ты впустишь меня, если я тебе дам денег за интервью? Что-что? Ты впустишь меня, если я дам денег за интервью? Да, конечно. Сколько денег стоит твое интервью? 10 тысяч долларов. Сколько? 10 тысяч долларов. Ты с ума сошел? Откуда какие деньги? Ну, бедного... ты тебя нормально, ты ж богатый. Это... Бедный студент. Пенсионер. Я пенсионер, у меня денег мало. Слава, мы твои фанаты, ты должен нам подешевле. Нет, ребятки, вы сюда, пожалуйста, не звоните, меня не беспокойте. Можно мне еще без вопрос? Вас хватает мероприятий всяких, так можно сказать. Еще вопрос? Попытайся. Как ты поздно... Что касается детей, я вчера с Женей общался, с младшим сыном. Ты ж, так он же тебя сдал нам. Ну и хуй бы с ним, но он дурак, ну вот свой дурак. А ты ему сказал, что он дурак по поводу этого? Конечно. А он что? Ну ничего, ну что, стоит глазками дурными, моргает и все. Понятно. А почему, дурными это в маму или в папу? Ну естественно в маму. Ты с ней общаешься? Потому что, знаешь, как говорят, старший умный был детина, средний был и так и сяк, а младший вовсе был дурак. Вот он младший. Слава, ты ему помогаешь материально хоть? Ну, Господь с тобой, я на пенсии, он мне должен помогать. Он мне будет помогать, куда он денется. Так он же дурной. Ну, дурной, не дурной, деньги-то зарабатывают там, где куда его поставил. А куда? Под муда. Да, я слушаю вас. Слав, ну еще же один вопрос, маленький. Ну не звони ты маленький, сюда. Маленький, один вопрос. Ты такой навязчивый, как старая проститутка. Ну один маленький вопрос. Как старая пьяная проститутка. Как ты отпраздновал прошлый Новый год? Слав, ну пожалуйста, ответь на один вопрос. Ты понимаешь, мне с тобой общаться, блядь, это все равно, что как вот говно мешать лопатой. Потому что вы люди как-то не с этой планеты. Вы прошлый Новый год куда попали? Слав. Что тебе надо? Что тебе надо? Прошлый что тебе Новый названивает? Год. Не звони сюда, урод. Ну скажи. Вот смотри, вместо того, чтобы работать, нахуй, читать, заниматься, развиваться, блядь. За бабами хотя бы ухаживать, ты, сука, названишь мне. А ну, только с бабы след. Так скажи после этого, ты не урод, блядь. Ты урод, только урод. С бабы след. Моральный урод, нахуй. Только с бабы след. Тебя пьянки сделали, вот ты... Тот самый портвейный ребенок, который при советской власти, блядь, через портвейн делал. Разошелся. Алло. Ты ж так и не ответил на вопрос. Вот слушай, урод, оставь свой домашний телефон, я тебе сам перезвоню, ко мне удобно будет. Домашний только. Я боюсь. Городской. Слабо? Я боюсь. А что ты боишься-то? Мамочку боюсь. Я же не кусаюсь. Мамочку боюсь. А мамочка только кобель здоровый, он, конечно, может укусить, если ему скажут фас. Хлеборезка большая, да? Что он здоровый, блядь, такой, хуй знает, стеленка, нахуй. Ты любишь больших, да, таких? Европейская, восточноевропейская овчарка, нахуй, обучена. А ты кто? Пудель? Хуюдель. Слава. Да, я слушаю вас. Слава, последний вопросик. Ну что, дефективный, хватит вопросы задавать. Дефективный разбег, во-первых. Да, алло. Ты же наш целитель, ты же знаешь. Не звони сюда, уродина ебаная. Слава, ну послушай. Да. Здравствуйте. Вячеслав Викторович? Что нужно представить, что это? Это Али-Баба. Али-Баба, иди к 40 разбойникам, они тебя там пристроят на одну штуку. А где они находятся? Слушай вас, алло. Здравствуйте. Добрый день. А вот вам вчера от меня звонили. А кто вы? Вы представьтесь, вам вчера от меня звонили. Кто вы такой? Вам звонил Али-Баба. Али-Баба, я ж послал 40 разбойников. Нет, Али-Баба. А дело в том, что он хочет найти Сезам. А, Сезам? А где он находится? Сезам? Да. В Ираке. В Ираке? Да. А почему в Ираке? Потому что там это все находится, все, пока. Не так жарко. Вячеслав. Да, я слушаю вас. Что мне делать? Мне по ночам снились. Веревку намылить на хороший крюк и вперед. Зачем? Да, я слушаю вас. Слава, привет. Представьтесь. Я тебе из Сочи звоню. Это петух? Да. Деловатый? Слава, вот у нас солнце с очень это... Что ты сюда звонишь? Вот хуй тебе, вот какой тебе интерес, как вот тебе охуенный обкладывают, блядь. Хуесосят, блядь, солнце. Во всем параметрам, блядь. А ты, сука, сюда названиваешь? В Москве есть солнце? Ты что, думаешь, ты мне мешаешь, что ли, жить? Да нихуя, я хуй положил на вашу. Я пообщаться позвонил. А кому надо, блядь, мне дозваниваться один хуй. У меня еще три вида связи других. Три вида связи? Да, я слушаю вас. Алло, Славочка? Кто говорит? Слав, дай мне, пожалуйста, свой мобильный. Кто говорит? Петушок. Петушок, гребешок, ты не звони сюда. Тебе нельзя сюда звонить. Дай мобильный, пожалуйста. Петенька, прокукарекай. Ну, мобильный дай мне. А нахуй он тебе нужен? Ну, Кейков, просто звони тебе на мобильный. Он же диктует мой мобильный телефон, другой номер. Продиктуй, давай. Слав. Да, я слушаю вас. Слава. Представьтесь, пожалуйста. Это Шишков. Это не Шишков. Шишкова пидорасы по голосу знают. Что, я Шишков, ты че? Удовольствие эстетически доставляет. Я хуй сосом называю, как угодно, блядь. А ты тебе сы в глаза, все божья роса, пидорас ебаный. Ну ты любишь футбол? Да, я слушаю вас. Добрый вечер, Вячеслав. Добрый вечер. Кто говорит? Вам можно задать один вопрос? Кто говорит? Представься, пожалуйста. Ну, это Петушок. А, Петушок? Один вопрос. Можно? Что ты хотел, Гамбургский? Вот я хотел узнать, вы смотрели сериал «Доктор Хаус»? Мне это неинтересно. А почему? Он же про доктора. Ну, там далеко от реальности. Откуда вы знаете? Вы же не видели? Да, я слушаю вас, Адам. Доброе утро, Святослав. Какое утро? Посмотри на часы. Только проснулся. Все, это все дебилы долго спят, потому что у них слабая нервная система, им необходимо... Слава, ну вот, я без оскорблений хочу, можно поговорить с тобой спокойно? Поговорить? Ты откуда родом-то? Сочи. Сочи. А? Сочи. Сочи? Ну и что ты мне хотел сказать? Слава, ну вот скажи честно, ты сильно от нас устаешь? А? От нас сильно устаешь? Ну что-то я уж привык, я даже порой горюю, когда никто не звонит. Серьезно? Да, я слушаю вас. Алло, Славочка? Кто говорит, представьтесь? Славочка, это твой Петушок. А, Петушок. Че ты звонишь? Слава, а тебе нравится, как я называю Славочка? Пернатый. Че ты звонишь? Пернатый? Пернатый, да. Слава, а почему петухи яйца не несут? Тебя можно научить, ты будешь нести. Можно, да? Да. Научишь? Два точно снесешь, блядь. Два точно, блядь. А мамочка, давай четыре с мамочкой. Да, я слушаю вас. Алло, Славуня? Что ты? Славуня. Пернатый. Слышь, а гребень, что тебе надо? Дело в том, что я без работы. Ты можешь мне взять своим подмастерье? А нахуя? Я пенсионер. Какие подмастерья? Подожди, у тебя денег же много. У меня есть кому это делать. Ну, я хочу, помоги мне. Ко мне бабы ходят мыть полы. Серьезно? Конечно. А что, тебе сильно насрано? Что? Ну, сильно засрано все? Да Господь с тобой, просто нужно делать профилактические уборки постоянно. А или вытирать там, все такое прочее. Для меня найдется работа? Стирает на стиральной машинке у меня набор. Слава, а ты их потрахиваешь их? Ты с ума сошел? Тогда они нихуя делать не будут, если я буду потрахивать. Ты что, парень, законов жизни не знаешь? Слава, да, я слушаю вас. Почему такой уставший? Ты мне сказал, что сейчас в это время жену ебать, ты мне названиваешь, кастрат ты ебаный. Нет жены. Ну не жди полиции в ночи, тире, дрочи, блядь. Да, я слушаю вас. Тебе что, кто-то из патента не заплатил? Ты такой злой. Алло. Тебе кто-то не заплатил? Кто говорит? Кто-то не заплатил из патентов? Кто говорит? Ну это гребень. Гребень, нехуй гребень сюда звонить. Почему? Иди свой курятник на свое стойло, блядь, петухам. Да, я слушаю вас. Добрый вечер. Ну, добрый. У меня проблема. Ну, а что ты ко мне с своими проблемами? Ты думаешь, я их что, все решаю? Ну, врачебная. Какого рода? Ну, вот, дело в том, что мне снится по ночам доктор Хаус. Ну, тебе нужно делать пересадку головы, операцию. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Юрий. Да, что вы хотели? Святослав Викторович. Да. А вы вот работаете 24 часа в сутки? Что вы называете работой? Я пенсионер на заслуженном отдыхе. Нет, ну вы же врач. Ну, врач, творческая работа с литературой, все, пока я занят. Да, я слушаю вас. Слава, а вот ты сказал, что работаешь с литературой. А как это получается? А с людьми? А с людьми я сейчас чисто в творческом отпуске, на пенсии, все, пиздец. Подожди, то есть ты не лечишь людей? Ну, почему я их должен лечить-то? Я консультирую иногда своих близких, знакомых, соседей там и прочее. Не, ну у тебя же объявление, тебя звонят люди, как бы ты помогаешь-то за деньги или просто от души? Да, ну как я с соседей могу брать деньги? Ты охуел, что ли, с друзей? Ты что, попизденел, что ли? А с левых людей? А? С левых людей. А у меня нет левых людей. Подожди, а за счет... У меня полно друзей, знакомых, которые меня знают там лет по 40 и больше, блядь. То есть ты на пенсии живешь? Ну... Что значит на пенсию? У меня сбережения есть, ебаный в рот. Что же я так хуй валял, что всю жизнь? Я понял. Да, я слушаю вас, Слава. Доброе утро, Слава. Кто говорит? Представься. Ну, это один из подельников Шишкова. Ну, так пошел нахуй. А что это так грубо? Да, я слушаю вас, Слава. Почему ты такой злой с утра? Слушай, ты, петух, ты хочешь что-нибудь полезное для Родины сделать? Пообщаться с тобой? Нет, для Родины полезное. Это чисто субъективно, а для Родины глобально. Хочешь? Например? Ну, хочешь для Родины полезное сделать? А петух может сделать для Родины? Нет, как-то? Петух ты и так по жизни, если просто для Родины полезное. Только вместе с мамочкой. Хорошо. Ты намыль веревку нахуй, привяжи ее где-нибудь повыше и прыгай с табуретки нахуй. Вот так по пользу принесешь Родине. Слава, ты жестокий, Слава. Да, я слушаю вас, Слава. Здравствуй, Слава, это Гребень. Ну, Гребешок, ну я говорю, не звони, Слава, блядь, вы мандракисты, блядь, какие-то, вас хуями откладывают, нахуй посылают, блядь, все хуи вам в тачку понапихали, блядь, а вы что-то так, это, хихихаха, за этого ловите, блядь. Слава. Это мазохизм в чистом виде, ебаный. Слава, один адекватный вопрос, можно? Что? Адекватный один вопрос, можно? Что значит адекват? Ты сам неадекватен, ебать, какие у тебя могут быть адекватные вопросы? Один, все вопросы могут быть только ненормальными. Один. Ну попытайся, ебаный в рот. А в какой ты стране был, кроме Финляндии? Что? В какой стране ты был, кроме Финляндии? Ну, если я тебя еще назову Японию, Германию. Что, в Японии был? Конечно, ебаный. А что там делал? Да, я слушаю вас. Слава, что ты в Японии делал? Хуи валял и к стенке приставлял. Не серьезно? Да, я слушаю вас. Слава, ну скажи, что делал в Японии? Учился японскому рейки у японского мастера. И я первый русский, кто учился на японской земле японскому рейки у японского мастера. А что ты где-то живешь? Все, пока, нахуй. Вау. Анжела. Алло. Добрый вечер. Добрый, кто говорит? Это я. Кто, головка от хуя? Кто я-то? Пернатый. А, пернатый, что ты хотел? Слава, ты можешь обучить этому искусству японскому? Ну, в принципе, у меня мастерское посвящение, мы имеем право, но я не хочу этим заниматься, у кого-то учить. Есть те люди, которые этим профессионально занимаются. А почему ты не зарабатываешь этим деньги? Ну, потому что это благородное дело, его бесплатно дают. Да? Да. То есть, ну ты нам можешь его передать, если мы придем все? Шишков, я? Нет, вы нахуй здесь не нужны. Вы петухи, мне до вас дотрагиваться даже нельзя. Ну, могу стать петухом сразу же, ты че, блядь? Контактно, блядь, ты че? Что это за закон у тебя? Меня тогда ребята, блядь, не будут серьезно. Тюремские законы у тебя, тюремские. А? Мы же не опущенные, что у тебя за тюремские законы? Это то же самое, петух, блядь, ты че, все по воле, все по той жизни, все по этой. Слава, слышишь, Слава? Да. А ты бы с нами выпил? Никогда в жизни, ты че, я охуел, ты мне еще почивили яичко зови, ты че, блядь. А спел бы, спел бы? Ты убиваешься, падла. А? Слава, ой, давай выпьем, Слава. Да охуел, что ли? Во втором дыхании. Не, блядь, мне с вами нельзя заподобрать. А мы недавно там были, Слава. Меня тогда ребята сразу нахуй кончат. Ты чё, блядь? Так мы недавно там были, а мы втихаря. Где? В втором дыхании? Да. Ну, вас туда пустили? Да, тебе привет передавали там все. Ну, замечательно, все. Ты старайся мне звонить как можно реже. Как это? Ну, так я это. Я скучаю. С какого хуя-то? Ну ты шикарный. В лишний раз диаматом не... А тебя что, папа, хуями никогда не обкладывал? В сердцах. Ты своих детей обкладываешь? А? Ты своих детей обкладываешь? Ну, пуркуапа, как говорят французы. Потому Женя тебя и сдал. Женя не потому меня сдал, потому что он глупенький, и не я его воспитывал, а его воспитывала ёбнутая мать, и алкоголик и его отчимы. Так некрасиво говорить про женщин. Почему, если она тварь конченая, блядь? Я тебе говорю, я в жизни два раза цеплял мандавошек, оба раза от нее. Слава. Чего, Слава? Так некрасиво говорить о женщине. Первый раз, когда познакомился, а второй раз, когда она на дачу ездила. Это недостойно. Что значит недостойно? А что значит на дачу ездила? Ну, на дачу с детским садиком, воспитательница она поначалу работала. А это самая блядская профессия. Слава, ты понимаешь, что вот тот, кто тебя научил японскому искусству, он о женщинах не говорит так плохо? А он, мы с ним вообще о женщинах не говорили. Ну, тем не менее. Говорили только о деле. Все, пока, я занят. Я слушаю вас, Слава. Слава, с кем ты сейчас говорил? А? С кем ты сейчас говорил? Ну, какая разница с кем, ёпта, что у меня друзей, что ли, нет? А, ты... Они постоянно с тобой, да? Почему постоянно? Приходят иногда. А можно мне? Да нахуй ты чё, дедуль, мне петухов нельзя пускать сюда, ты чё, парень, я охуел, что ли, Мерин? Слава, Слава, слышишь, Слава? А ты знаешь... Да, я слушаю вас, Слава. Слава, а если я приду с бутылкой дорогого вискаря? Ну, во-первых, я виски не пью, конечно. Как это не пьёшь? И в-третьих, что самое главное, я тебе объяснил, мне с петухами нельзя пить. Слава, а ты знаешь японские песни? Да нет, я со словарем, у меня там переводчик был, господин Сю, я ему платил за это деньги. А тебя как звали? Что? Тебя как звали? Слава-сан. Потому что полностью они не выговаривают ни фамилию, ни имя отчество. Так мы теперь будем называть тебя Слава-сан. Не нужно меня никак звать. Да-да-да, Слава-сан. Лучше сюда не звони, все, пока. Да, я слушаю вас. Слава-сан, сделайте мне харакири. Вообще-то по-японски это называется сипоку. Это ты себе должен сделать. Все пидоры должны себе сипоку сделать. Нет, ты сделай. Ну, я сделаю, когда час наступит. Так он сегодня... А вот помогая настоящего, этот час наступает не всегда. Уже год прошел. Он... Я сначала ваши, блядь, посчитаю голову, блядь, у себя в мешке. Ты понял меня, Мерин, трилёвочка? В каком мешке? Да, я слушаю вас, Алло. О, мой учитель Слава-сан, позволь задать вопрос. Один. Алло. Что ты хотел узнать, Гребень? Что ты делал в Германии и Швеции? Ну, в Швеции я отдыхал. В Германии я жил 3 года. Ты с ним чурой жил 3 года? Ну, какая тебе разница, ебаная? А когда? Когда это было? В каких годах? Какая тебе разница, ебаная? Ну, расскажи, Слава. Да иди ты в пизду еще. Ну, Слава. Да, я слушаю вас. Слава, ну, расскажи для всех, что ты делал в Германии? Гребень, знаешь, как древние греки говорят, ты как к древнегреческой мудрости относишься? Положительно? Шикарно, мне даже нос такой, как у греков. Вот знаешь, что они говорили в таких случаях? Говорит, один дурак может задать столько вопросов, на которые не дадут ему ответы 10 мудрецов. Ну ты-то дашь, ты же не мудрец.